Глава 37. Ярость охватила меня, прежде чем я успел испугаться. Ярость столь яркая и слепящая, что я даже не поверил, что способен на такую. А может, сам я и не был способен. В конце концов, как говорится, что пожрешь, ну, даже если ты и чародей. «Отпусти, Кайли», — посоветовал я. «У тебя только один шанс уйти живым, если ты уйдешь прямо сейчас». Кайли расхохотался, оскалив клыки. «Блефуй на здоровье, чародей!» — проворковал он. «Нас не надуешь! Бери его, сестричка!» Келли рванулась ко мне, но я ждал этого. Я поднял правую руку и в третий раз произнес «Вентас сервитас!» Чудовищный порыв ветра ударил в нее силой набитого песком мешка и отшвырнул через всю комнату прямо в стену. Кайли злобно взвизгнул, оторвал руку от моего горла и замахнулся ей мне в лицо. От первого удара я успел уклониться и с удовольствием услышал, как кулак его с хрустом врезался в камень. Однако движение это стоило мне равновесия, и пока я восстанавливал его, он снова бросился, целя в мою шею. Все, что мне оставалось, это смотреть, как приближаются ко мне его руки. И тут между нами возникла Сьюзен. Я не видел, как она приближалась. Я увидел только, как она обеими руками перехватила его удар. С яростным вскриком она развернулась и швырнула Кайли следом за его сестрой. Он врезался в Келли, и оба еще раз грянулись о стену. Келли по-звериному взвизгнула. Из-под привлекательной человеческой оболочки вырвалось черное, покрытое слизью, похожее на летучую мышь существо. Провело по складчатой коже когтями и уставилось на Кайли. Тот стряхнул ее с себя, выкрикнул что-то нечленораздельное и тоже высвободился из маски. Оба с ожесточением замолотили друг по другу крыльями и когтями. Я зарычал и выбросил вперед запястье. Жестом, до сих пор мне незнакомым, слова сами собой срывались с моего языка. «Сатарак на кадум!» Багровая, злобная энергия, позаимствованная мною у Краваса, выплеснулась из меня, из моей правой руки, стремительно метнулась через комнату и окутала обезумевших вампиров огненным коконом. Они визжали, умирая. Звуки эти напоминали скрежет разрываемого металла и одновременно перепуганный детский плач. Волна жара докатилась и до нас, едва не спалив волосы у меня на груди и на ногах. Жирный черный дым пополз по полу. Я смотрел на то, как они умирают, хотя не видел почти ничего сквозь пламя. Часть меня хотела торжествующе отплясывать вокруг их погребального костра, размахивать руками и кататься в их пепле, когда тот остынет. Гораздо большая часть меня болезненно сжималась. Я смотрел на последствия сложенного мною заклинания и не мог поверить, что оно исходило от меня. Откуда бы я ни почерпнул эту силу, как бы ни хотелось мне свалить это на извращенную душу Краваса, это сделал все же я. Это я убил их. Так же быстро и бездумно, как если бы раздавил ногой муравья. «Но они же вампиры!» — убеждала часть меня. «Они сами напросились на это! Они были монстрами!» Я покосился на задыхающуюся Сьюзен, белая блузка которой потемнела от крови. Не отрываясь, широко раскрытыми глазами смотрела она на огонь. Белки ее медленно темнели. Я увидел, как ее пробрала дрожь, и закрыл ей глаза рукой. Когда я отнял руку, глаза снова сделались нормальными, полными слез. Там, в оболочке моего заклятия, стихали крики. Потом не осталось ничего, кроме потрескивания, шипения, бульканья. Я отвернулся и посмотрел на дверь. «Пошли!» — сказал я. Сьюзен и Жюстина послушно шагнули за мной. Я вел их по подвалу. Он оказался неожиданно большим, недостроенным, сырым. В центре комнаты, рядом с постирочной, зияло большое сточное отверстие. Оно было забито трупами. Дети с маскарада. Другие, в лохмотьях и одежде с чужого плеча. И пропавшие бомжи. Я задержался на краю отверстия, пытаясь уловить хоть один признак жизни. Ни дыхания, ни даже слабого биения пульса. Только мертвые тела. Пол под нашими ногами был влажный, из трубы у стены подтекала вода. «Накрытый обед. Ненавижу их», — сказал я. Голос мой прозвучал в подвале неожиданно громко. «Сьюзен, я их ненавижу». Она ничего не сказала в ответ. «Я не позволю им продолжать это. До сих пор я старался держаться подальше от них, но я больше не могу. После того, что видел, не могу и все тут». «Вы не сможете биться с ними», — прошептала Жюстина. «Они слишком сильны. Их слишком много». Я поднял руку, и Жюстина замолчала. Я склонил голову на бок и услышал краем своего натренированного уха чуть слышное постукивание. Я почти бегом пересек комнату, обогнул тела и оказался у небольшой ниши в стене. В нише обнаружилась встроенная полка, а на ней мой браслет, мой жезл и череп Боба, который так и не вытащили из авоськи. При моем приближении глазницы черепа ожили, засветившись оранжевым огнем. «Гарри!» — вскричал Боб. «Звезды милосердные, ты цел и невредим!» Он поколебался секунду-другую. «И вид у тебя грознее некуда, даже в трусах с желтыми утятами». Я опустил взгляд и попытался представить себе вампира, щеголяющего семейными трусами в желтых утятах. Или, если уж на то пошло, хотя бы чародея. «Боб», — сказал я. «Вау!» — Боб даже присвистнул. «Твоя аура изменилась! Ты теперь ужасно похож на...» «Заткнись, Боб», — сказал я очень спокойным голосом. Он послушался. Я надел браслет и взял в руку жезл. Потом пошарил взглядом и нашел свой посох, стоящим в углу. Я забрал и его. «Боб!» — спросил я. «Что мое барахло делает здесь?» «Оу!» — ответил Боб. «Это? Ну, видишь ли, Бьянке втемяшилось в голову, что твое, как ты говоришь, барахло может взорваться, если с ним кто-нибудь будет возиться». Я услышал в его голосе эдакую хитринку, хотя поклясться в этом не смог бы. «Правда?» «Я ума не приложу! С чего это она вдруг взяла?» «Считай, что я удваиваю твою зарплату». Я взял череп и протянул Жюстине. «Вот, несите это, только не уроните». Боб снова присвистнул. «Эй, красотка, какой у тебя славный плащик! Можно посмотреть покрой?» Я дернул череп к себе, так резко, что Боб охнул. «Не глазей, куда не надо. Мы все еще у Бьянки в доме, и нам еще надо найти дорогу отсюда». Я нахмурился, покосился на Жюстину, потом быстро посмотрел в одну сторону и в другую. «А где Сьюзан?» Жюстина зажмурилась. «Она была прямо здесь, прямо за...» Она повернулась и тоже принялась вертеть головой. Из трубы все капала вода. За этим исключением тишина стояла полная. Жюстина затрепетала, как лист. «Здесь!» — прошептала она. «Они здесь, только мы их не видим». «Кто это мы, детка?» — проворчал Боб, вертясь в своей авоське. «Я не вижу никаких завес, Гарри!» Я шарил взглядом по стенам, потолку, полу, сжимая в руке свой жезл. «Ты видел, как она отошла? Или как ее утащили?» Боб смущенно закашлялся. «Ну, по правде говоря, я смотрел больше на Жюстину, на ее маленькую, шикарную...» «Я тебя понял, Боб. Спасибо». «Извини». Я раздраженно тряхнул головой. «Значит, они пробрались сюда, возможно, прикрываясь завесой. Схватили Сьюзан и выскочили. Кой черт им прятаться? Почему бы просто не сунуть мне нож в спину? Или не прихватить заодно и Жюстину?» «Хорошие вопросы», — заметил Боб. «А я скажу тебе почему. Потому что их здесь не было. Они не смогли бы утащить Сьюзан так просто. Не сейчас». «Почему нет?» — поинтересовался Боб. Уж поверь мне, она бы им показала. Они не сделали бы этого, не подняв при этом шума. А мы бы это заметили. Ну, допустим, ты прав, сказал Боб. Тогда зачем ей уходить от нас? Юстина покосилась на меня и облизнула губы. Ее могла заставить Бьянка. Я видела, как она делала это. Она заставила Сьюзен саму зайти в постирочную. Я хмыкнул. Похоже, Бьянка налегала на книги, а, Боб? «Вампир-чародей?» Задумчиво произнес Боб. «Черная магия. Это может быть даже очень круто». «Но я тоже могу быть крутым». «Ладно, Юстина, держитесь за мной. И держите ухо востро». «Есть, сэр», — негромко сказала она. Я обошел ее и направился к лестнице. Часть той энергии, что я ощущал только что, исчезла. Боль и усталость снова придвинулись ближе. Я делал все, что в моих силах, чтобы поменьше думать о них. Короткий приступ паники застрял у меня в горле, пытаясь заставить меня визжать. Его я тоже оттолкнул прочь. Я просто подошел к нижней ступеньке и посмотрел наверх. Наверху виднелась дорогая деревянная дверь, распахнутая настежь. Вниз по ступенькам струился мягкий ветерок и запах ночного воздуха. Поздняя ночь с предрассветным туманом. Я оглянулся на Юстину, и та едва не отшатнулась от меня. «Оставайтесь внизу», — приказал я ей. «Боб, кое-кто или кое-что может начать летать здесь. Постарайся помочь ей, чем сможешь». «Хорошо, Гарри», — согласился Боб. «Ну, ты, конечно, понимаешь, что эта дверь открыта для тебя. Они так и ждут, что ты поднимешься». «Ага», — буркнул я. «Что ж, сильнее я все равно не стану. Так что почему бы не попробовать сейчас?» «Ну, ты мог бы дождаться рассвета, тогда они...» «Тогда они силой пробьются сюда!» Перебил я его. «Чтобы спрятаться от солнечного света. Так и так выйдет Махалова». Я повернулся к Юстине. «Я постараюсь вывести вас отсюда», — сказал я ей. «Если смогу». Она быстро подняла глаза на мое лицо и тут же их опустила. «Спасибо, мистер Дрезден, за попытку». «Не за что, детка!» Я согнул и разогнул левую руку, ощущая на ней приятный холодок своего браслета-оберега. Потом покрепче сжал посох. Потом покатал в пальцах жезл, ощупывая врезанные в дерево руны, формулы силы, огня, власти. Я поставил ногу на нижнюю ступеньку. Босые ноги ступали почти бесшумно, но доска скрипнула под моим весом. Я расправил плечи и шагнул выше, потом еще выше. «Что ж, разберемся», — подумал я. Я уж точно боялся и злился до чертиков тоже. Я постарался крепче держаться за злость и отмести страх прочь. Не могу сказать, чтобы это получилось у меня хорошо, но я двинулся дальше. За открытой дверью обнаружился просторный зал, и в дальнем конце его стояла Бьянка. На ней было то же белое платье, что я уже видел раньше. Мягкая ткань, туго натянутая на соблазнительных выпуклостях, играющая тенями с выразительностью живописного полотна. Сьюзен, дрожа, стояла перед ней на коленях с низко склоненной головой. Одной рукой Бьянка держала ее за волосы. Вокруг Бьянки и за ее спиной стояло с дюжину вампиров. Костлявые члены, мешковатые черные тела, истекающие слюной клыки, кожистые перепонки между руками и телом. Несколько вампиров вскарабкалось на стены и угнездились под потолком жирным черными пауками. У всех, даже у Сьюзен, были огромные черные глаза, и все до одного смотрели на меня. Перед Бьянкой припали на колено человек 5-6 в серых невыразительных костюмах, оттопыривавшихся в неожиданных местах, с пистолетами в руках, очень большими пистолетами. «Наверное, это штурмовые автоматы», — подумалось мне. Взгляды у них были несколько квелые, словно им позволили видеть только часть из того, что происходило в помещении. Не более того. Я посмотрел на них и оперся на посох. и рассмеялся. Смех вышел так себе, сиплое кудахтанье, но и оно отдалось эхом от стен и высокого потолка, а также заставило вампиров беспокойно поёрзать на месте. Бьянка медленно изогнула губы в легкой улыбке. «И что такого смешного ты увидел здесь, дружок?» Я улыбнулся в ответ. «Не могу сказать, чтобы слишком дружеские». «Да все это! Хотя бы то, что вы, должно быть, считаете парня в трусах с желтыми утятами и с двумя деревяшками в руках чертовски опасным типом!» «Если на то пошло, то да, считаю», — ухмыльнулась Бьянка. «Будь я на вашем месте, я сочла бы это лестью». «Правда?» — удивился я. Бьянка чуть растянула губы, отчего улыбка сделалась шире. «О да, конечно». «Джентльмены?» — сказала она, обращаясь к мужчинам с автоматами. «Огонь!»